Активные они были против защиты из воды. Как итог, 5 минут эффектного боя рыцарь пал, а его душа восполнила все затраты манны, и демон даже остался в плюсе. После чего прошелся по солдатам, но убил не всех. Некоторых пощадил. Поглощенные души сказали, что 4 из них ни разу никого не убивали и были моралистами. Демон планировал переманить их на свою сторону, но лишь после того, как они очнутся. «Берите их снаряжение, одевайтесь и идем в форпост». Тео знал, что там осталось лишь 1,5 десятка эльфов, не считая слуг. А также имелось там неплохое снаряжение, да и вообще отличное место, чтобы поселиться. До форпоста шли около 1,5 часов, но уже через 10 минут эльфы выбрались из мусорной зоны, и началась разбойничья зона. Там было не так холодно, как в мусорной, но все еще прохладно. Зато росли деревья и кусты. Даже леса имелись, и дичь в них. Только вот там обитали разбойники. По сути, это мусорщики, решившие, что они больше не хотят жить на свалке. Взяв в руки оружие, они пошли грабить и убивать. Но так как с мусорщиков нечего взять, они отправились на север в леса и занялись грабежом окрестных деревень до торговцев. С ними, собственно, и боролись убитые демоном солдаты. Фортпост же находился на зеленом лугу рядом с дорогой. В этом месте уже не чувствовался холод, и, можно даже сказать, было тепло. А буквально в 300 метрах располагалась деревенька на 600 жителей. Также сравнительно недалеко было пристанище скупщиков лома. В этом месте мусорные эльфы продавали металлы и всякие ценные находки. Взамен брали инструменты, еду и даже оружие. Там-то Полоухова и повязали. Только вот рыцари всех, мягко выражаясь, зачистили, чтобы никто не узнал про артефакты. Поэтому больше не осталось никакого пристанища, по крайней мере, в южном регионе. Форпост представлял собой 3 деревянных здания, построенных буквой «П». Вокруг насыпан земляной вал с чистоколом и рвом перед ним. Причем воду для рва добывал гарнизонный маг 2-го круга, все же вокруг не было рек. Также этот маг помогал фермерам, если начиналась засуха, и в планах демона было переманить его на свою сторону. К прибытию Тео с отрядом на стрелковых постах форпоста, которых было 8 вдоль чистокола, собрались стрелки и маг, который оказался пожилым высшим эльфом. Из 15 солдат 9 были лучниками, причем паршивыми лучниками. Все же высшие эльфы — это народ магов, а не воинов и стрелков. Других же эльфов в гарнизоне не было, кроме разве что 2 темных эльфиек. Но те были спрятаны в подвале и сидели там не по своей воле. Ну и слуг. — Я Тео, демон. Если не хотите умереть, сложите оружие и проваливайте, — приказал он, подойдя к воротам. Армия же осталась позади. «Уходи, или мы будем стрелять!» — выкрикнул один из лучников и вдруг схватился за шею, раздирая ее пальцами. Он вопил и рвал свою плоть, сопротивляясь попыткам товарищей остановить его. «Что ты сделал? Остановись!» — выкрикнул маг, создав водяное копье. Только вот демон просто щелкнул пальцами, и копье развеялось. Вмешаться в заклинание слабого мага и развеять его для демона было проще простого. Тем более, когда оно создается кое-как. «Как это возможно?» — выкрикнул ошарашенный маг и попытался создать новое заклинание, но оно вновь было развеяно. «Сложите оружие, и тогда я пощажу всех тех, кто не запятнал свои руки кровью невинных», — повторил демон. «Иди в бездну!» — выкрикнул один из лучников и выпустил стрелу. Но это была самая обычная стрела. Без магии и зачарования она, даже попав к демону в грудь, не смогла поранить его. Оставила лишь царапину, что быстро затянулось. «Как слабо! Видимо, здесь, под водой, эльфийский народ деградировал до такой степени, что кроме ушей отличий от людей не осталось. Ухмыльнулся демон и был прав. Даже продолжительность жизни эльфов здесь была немногим больше, чем у людей на поверхности. Все же залогом их долголетия была магия и манна. А тут с этим все очень плохо. — Что ж, я давал вам шанс. А теперь умрите. В этот миг 10 эльфов, среди которых был толстый конюх, начали визжать и раздирать свои шеи. «Все, кто грешен, сами убьют себя, после чего я пожру их души», — громко заговорил демон, после чего направил ладонь на ворота, и они распахнулись. Но вдруг на пути Тео встал старый маг. «Я не позволю тебе пройти, чудовище!» Маг выставил перед собой посох, после чего создал стену воды, закрывая проход. Однако демон легко прошел сквозь нее и даже не намок. — Старик, я шестого круга, не глупи, ты мне не соперник. Демон махнул рукой, и из мага, казалось, выбило дух, потому как он тут же упал на задницу и тяжело задышал. Пройдя на территорию форпоста, демон окинул выживших взглядом, отчего те поморщились, им казалось, будто их сердце схватили чьи-то руки. — Покиньте стены, сложите оружие и будете жить, — велел демон, после чего кинул взгляд на кузнеца. Он, как и остальные слуги, собрались на площади. — Ты Тавин, да? Иди в подвал казарм и выведи оттуда пленниц. Передай, что их освободили. Демон достал из-за пояса ключ и кинул эльфу. Тот поймал и, немного посомневавшись, направился в казармы. Тем временем три лучника и один копейщик спустились со стрелковых позиций и принялись разоружаться. Они не боялись смерти, но боялись, что их души сожрет демон. В этот момент в форпост входила армия демона. По его приказу они связали колдуна и принялись раздевать всех убитых, переодеваясь в их снаряжение. Только вот стрелять никто не умел. Но, взяв луки, люди заняли стрелковые посты. Просто для вида. Все же они привлекли немало внимания деревенских. Вдруг раздался голос, и Тео отвлекся, да и не только он. — Я привел их. Из казармы вышел кузнец, а за ним две темные эльфийки в металлических ошейниках. Из одежды у них были какие-то тряпки, которыми они прикрывались. Тела в синяках да ссадинах, уши поникшие, а взгляды недоверчивые. Народ загалдел, а на выживших солдат посыпались угрозы расправы. Всем было понятно, для чего девушек держали в подвале мужской казармы. К тому же темные эльфийки были настоящими красавицами с выдающимися формами. Чем не могли похвастаться высшие эльфийки? Они все поголовно плоские. — Ты бы им одежду сначала нашел, прежде чем выводить на всеобщее обозрение, — рыкнул демон. Кузнец побледнел и куда-то побежал. — Сию минуту будет одежда. — Идите за мной, — приказал он, посмотрев на удивленных девушек. Однако больше всего они были удивлены внешностью своего спасителя. В том, что он не эльф, они не сомневались. Далее демон велел братьям в черных доспехах осмотреть весь форпост и провести краткую инвентаризацию. Ну а Тео тем временем поглотил души убитых и допросил. Еды здесь было в избытке, она даже порой сгнивала, что выбесило мусорных эльфов, которые ежедневно голодают. Дополнительного снаряжения почти не было. Обычно все ремонтировали на месте, для этого и нужен был кузнец. Помимо него было три кухарки, что готовили на 70 человек, конюх, что умер, потому как захаживал в подвал к темным эльфийкам. Две уборщицы из лесных эльфов, они наводили порядок, стирали одежду и делали многое другое. К ним нередко приставали и, конечно же, пользовались ими, а те ничего не могли с этим поделать. Но доставалось им не так сильно, как темным эльфийкам. Также в форпосте имелась тюрьма, в которой сейчас находилось 4 человека, Два селянина, один разбойник и какой-то ребенок. Селяне, оказалось, что-то не поделили с солдатами, за что были избиты и арестованы. Демон их просто освободил и выставил за ворота. Разбойника же убил и поглотил душу, узнав о расположении ближайших шаек и их убежищ. Много воспоминаний бандит дать не смог. Поэтому что делать с разбойниками, Тео пока не решил. А вот пацан удивил. Оказалось, что он пришел вместе с рыцарями. Они должны были доставить его в один из городов центра, где его заберут другие рыцари. — И кто же ты? — спросил демон у сидевшего за столом парня. Ему было лет 12, высший эльф, и сразу видно, что он из благородных, хоть на нем и лохмотья. — Молчишь? Я могу наложить на тебя проклятие, и, несмотря на то, что ты маг первого круга, ты мне все расскажешь. — Как? На лице парня появилось искреннее удивление, ведь никто не знал, что он маг, даже отец и мать. — Я демон, пожиратель душ, и вижу все. У тебя душа мага. Тео злобно оскалился, отчего парень вздрогнул, но старался держаться и не подавать виду, что боится. — Самен из рода Альк, — заговорил он, следя за реакцией демона. — Однажды ночью меня выкрали люди короля, вероятно, взяли в заложники. — Почему ты думаешь, что это люди короля? — Мой отец в открытую выступает против политики короля. Из-за этого у нас вражда, и множество происшествий происходит ежегодно. Держась важно, ответил парень. — Почему король попросту не уничтожит вас? — Мой отец тоже маг шестого круга, и весь Восток за него. Король боится, ведь иначе он потеряет всю армию. Парень был уверен в своих словах, а в глазах загорелся огонек. — Боюсь, Востоку недолго осталось. Тео задумался, а парень напыжился от недовольства. — Люди твоего короля украли мои артефакты, и если он разберется с тем, как их активировать, вероятно, даже маг седьмого круга не сможет с ним справиться. — Этого не может быть! Как могут существовать такие артефакты? Я изучал все известные древние артефакты, среди них нет ничего подобного. — Конечно же нет. «Ведь они не отсюда!» Демон ухмыльнулся и указал пальцем в потолок. Парень оказался догадливым и расширил глаза. «Рано или поздно я верну свои артефакты, но лучше рано, чем поздно. Поэтому я хотел бы попросить у тебя и твоего рода помощи. Вы же хотите свергнуть короля?» «У нас не хватит на это сил». — А если я снабжу вас артефактами и перебью, скажем, половину армии короля? На лице демона появилась жуткая улыбка, отчего парень вздрогнул. — Тогда, я думаю, это возможно, но это отцу решать. Парень хорошо держался, и это нравилось демону. Ведь лишь благодаря этому Тео посчитал, что с парнем имеет смысл вести дела. — Значит, я отправлю тебя домой, сам с ним поговоришь. Но сперва я хочу побольше узнать об этом в вашем подводном мире. — Подводном мире, — пробормотал он, — ведь для тех, кто родился здесь, это место не было подводным. Оно считалось последним пристанищем, местом, где эльфы смогут жить и процветать. — Вы хотите знать что-то конкретное? — уточнил он. — Что-то конкретное, но об этом потом. Найди Фероса и скажи, что я велел устроить тебя и накормить. Отдыхай, пока у меня дела. Демон встал из-за стола и покинул тюрьму, оставив дверь незапертой. Впрочем, в тюрьме больше никого не было, даже охраны. — Господин! — раздался голос Калхина, и Тео приметил, как к нему приближается черный рыцарь. «Мы осмотрели форпост. Какие будут дальнейшие указания?» «Выбери людей, что останутся здесь и будут изображать солдат. Остальные пусть возвращаются. А я пойду поговорю с деревенскими. А еще... Демон посмотрел на связанных солдат и мага-старика. «Их пока не трогайте. Как вернусь, разберусь с ними». Тео покинул форпост и направился в деревню. Там уже заметили неладное и на всякий случай подготовились к нападению на них. Поэтому демона встречали эльфы с вилами, мотыгами и прочим, чем можно было убить, если хорошенько постараться. «Стой, разбойник!» — выкрикнул крепкий на вид бледнокожий эльф. Но бледный он был не из-за холода и жизни на свалке, а потому что из племени горных эльфов. — Стою. И что дальше? Демон остановился в 10 метрах от импровизированной баррикады из телег, на которой находилось несколько эльфов. — Уходи и оставь форпост. Мы знаем, что вы захватили его. Нам не нужны проблемы. — И почему мы должны уходить? Демон окинул эльфов пронзительным взглядом и ухмыльнулся. Он чувствовал их страх. — Нас больше, а также мы послали гонцов в ближайшие форпосты и город. Скоро сюда явится армия. — Значит, я их всех убью. Глаза и рога демона запылали огнем, а на эльфов свалилось такое давление, что многих прижало к земле. Сильнейшие лишь упали на колени, включая горного эльфа. — Я не причиню вам вред, если вы не будете мне мешать и... В этот миг раздался вопль, а потом из-за баррикад вылетел эльф. Впрочем, летел он не сам, а с помощью магии демона. Тот увидел черную душу, что говорило о пылающей ненависти к Тео. К его удивлению, это была молодая девушка, и через миг она рухнула на землю перед демоном. — Что тебе надо, чудовище? — выкрикнула она, со злостью уставившись на Тео. — Хм, маг второго круга? Глава 12. Демон с интересом смотрел на молодую высшую эльфийку, она же на него с лютой ненавистью. А вот деревенские с удивлением на них обоих. — Да, я маг. Ты пытками у дедушки Нерона выбил информацию обо мне. И что теперь, убить хочешь, сдать королю? — кричала она. — А ты, стала быть, ученица этого дурака. — Неплохо, неплохо. Сильная душа, потомственный маг, может, даже и знати. Тео внимательно изучал ее и кивал своим мыслям. — Так наша Велала из знати? — раздался выкрик со стороны шокированных деревенских. — Мои родители и родители их родителей родились и выросли в деревне! — выкрикнула она. — Это ничего не значит! — ухмыльнулся демон и, подойдя к девушке, посмотрел на нее поближе. — Красота, талант и сильная душа — редкие качества для простой эльфийки. Впрочем, мне плевать. Я просто хотел узнать, кто это так сильно ненавидит меня и какие у этой ненависти причины. — Ты пытал и убил дедушку Нерона! — прокричала она и, создав водяное копье, метнула в Тео. Но, не долетев до него, оно стало водой, которая вернулась обратно, окатив девушку. — Как? — Жив твой учитель. Если не будет пытаться навредить мне, останется невредимым, и я отпущу его. Демон развернулся и пошел к форпосту. — И ты просто уйдешь? — недоумевала вскочившая на ноги девушка. Тео же обернулся и ухмыльнулся. — Ты бы... прикрылась и переоделась. Демон пошел дальше, а девушка сообразила, что из-за воды ее одежда сейчас едва ли не прозрачная. Медленно обернувшись, она увидела похотливые взгляды, блуждающие по ее телу. Завизжав, она прикрылась руками и помчалась куда-то прочь. Но Тео этого уже не видел. Он спокойно вернулся в форпост и занялся пленными солдатами. Их было 8, 5 пехотинцев и 3 лучника, ну и 9-м был маг. — Я не убил вас лишь по одной причине. стоя перед 9 пленниками, говорил демон, а вокруг собралась целая толпа. «Вы не поддались общему безумию и не убивали невинных. Поэтому я даю вам два выбора. Первый. Вы получаете еды на один день и уходите. Второй. Вы присоединяетесь ко мне, и вместе мы освободим это королевство от тирании. У вас есть 3 часа, чтобы сделать выбор». «Ты отпустишь нас, если мы захотим? Что за бред?» — выругался один из пленников. «Мне незачем врать. Такие букашки не смогут помешать моим планам». Поддерживая роль великого и могучего, с пафосом ответил демон и подошел к старику. — А ты, Нерон, видел я твою ученицу. Второй круг. Неплохо. — если ты хоть пальцем тронул Велалу, богом клянусь, я убью тебя! — прорычал он, пылая от ярости. — Зачем мне трогать невинное дитя? Демон посмотрел на мага, как на дурака, и покачал головой. — Вы тут у себя в подводном мире совсем одичали, словно людьми стали. Благородные высшие эльфы называются. Подумай над моим предложением, пока меня не будет, и не рекомендую пытаться напасть на моих бойцов. Я наложил проклятие, которое убьет вас за это. Оставив пленников, демон поговорил со своими приближенными и, взяв одного из черных рыцарей, повел эльфов, которым не досталось места в форпосте, обратно на свалку. Заодно прихватили все лишнее снаряжение и кое-какие инструменты вместе с частью запасов провизии. Вернувшись к дому к кораблю, Тео даже не знал, радоваться ему или грустить. Народу стало куда больше, не менее 1000, а может и все 2. Они уже город возводили. Дома собирали из мусора, а эльфы, которые еще вчера были друг другу врагами, объединились и помогали со строительством. Женщины готовили еду, мужчины работали. Тео даже детей приметил. — Господин возвращается! — раздался чей-то крик, и эльфы начали собираться, но, увидев, что вернулась лишь половина из ушедших, подумали о плохом. Кто-то огорчился, кто-то испугался, что его ждет такая же участь, а многим было плевать. «Сюда пришли солдаты и на своем пути убили 10 невинных. Но мы покарали негодяев и заняли их форпост. Теперь для нас открыт путь на север», — заявил черный рыцарь, развеяв сомнения народа и обрадовав. А пока рыцарь вещал, демон вернулся в дом и проверил состояние товарищей. В сознании они все еще не приходили, но состояние душ вызывало веру, что вскоре они придут в себя. Закончив, он спустился на первый этаж, где его уже поджидали. — Господин, пока вас не было, прибыло много эльфов. Все желают служить вам. Многие готовы сражаться за лучшее будущее, — поведал Терит, а Тео призадумался и кинул на эльфа серьезный взгляд. «Их слишком много. Найди 10 человек, которые возьмут на себя задачи по управлению этой толпой». «Человек?» «Эльфов!» — поправился демон. Терит же растерялся. Слишком уж ответственное задание ему дали. «Я все сделаю», — решился он и, поклонившись, выбежал на улицу. Демон же спокойно подкрепился жареной рыбой и крабом, а после вышел наружу. В городе стало еще шумнее, чем раньше. Где-то недалеко кто-то кричал и спорил, но это не бунт или конфликт. Просто Терит выбирал новых руководителей. Видимо, кто-то был не согласен с его решением. Тео уже не хотел вмешиваться, собираясь проверить способности парня. Сам же он немного побродил по городку. Эльфы были воодушевлены. Они долгое время жили в режиме «каждый за себя», что было против их природы. Эльфы, независимо от племени, всегда объединялись в общины и старались жить среди себе подобных. Демон же стал той причиной, которая позволила им наконец-то объединиться. К тому же здесь безопасно и была еда. Также Тео подметил, что некоторые умельцы соорудили что-то вроде хибар из мусора и тканей, и в них мастерили примитивное оружие с доспехами. При этом они ловили прохожих, прося помочь в этом деле. Кто-то соглашался, и число мастеров стремительно росло. Вскоре демон нашел кухню, где готовили и раздавали еду. Народу там была тьма. Измученные, истощенные, но с надеждой в глазах и с улыбками на лицах. — Дядя демон! — закричала девочка лет 6, стоящая в очереди вместе с отцом. Она махала маленькой и тоненькой ручкой, привлекая внимание Тео. Он решил подойти и присел перед ней. — Дядь, а вы действительно оттуда? — она указала пальцем в небо. — Да. — А как там? Моя мечта — увидеть хоть глазком, что же там. Там ведь лучше, чем здесь. — Я покажу тебе. Демон улыбнулся и коснулся пальцем лба девочки. Та потеряла сознание, но демон подхватил его. Отец едва ли не взбесился, но был остановлен. — Она видит сны о поверхности. Не буди ее. Передав девочку отцу, демон продолжил путь и вскоре покинул городок, но на пути поймал парочку эльфов, велев им привести сотню пар рук к храму. Демон идет добывать еду. Народ собрался быстро и даже куда больше, чем требовалось. Однако в этот раз эльфы были более подготовленными. Они запаслись ножами, самодельными тесаками и даже две тележки соорудили. Ну, а охота на этот раз была куда продуктивнее. Тео быстро поймал 5 здоровенных рыб, еще 2 огромных крабов и что-то вроде пингвина-мутанта. Эта черно-белая махина была размером с пассажирский автобус, имела вытянутую морду и когти на плавниках. Фон к энергии вокруг подводного города был очень высок. Вот там и расплодились огромные монстры. Да и из-за частых войн в воде нередко оказывались сильные одаренные, которые являются идеальной пищей для роста сильных и больших чудищ. Манны потратил чуть больше, чем получил. Тео посмотрел на свою добычу и остался доволен. Да и эльфы счастливы. Решив, что еды хватит на неделю минимум, демон вернулся в городок, где его уже дожидался Терит с десятком эльфов. Что было интересно, так это девушка среди этой десятки. Она была лесным эльфом и при этом лучницей. Причем лук у нее был военный, такой же, как у солдат в форпосте. А еще она была рыцарем 2-й ступени. — Терит? — Да, господин. Едва не прокричал бледный эльф, опасаясь, что разозлил Тео своим выбором. У эльфийского древа лежат отрубленные мною ветви и ствол. Принеси их. Можешь немного подсократить их размер. Демон протянул свой огромный нож, но Терит едва не сломался пополам, когда взял его. Будет исполнено. Он поспешил удалиться и найти кого посильнее, кто справится с тяжеленной бандурой. После того, как он ушел, демон осмотрел собранную десятку пронзительным взглядом. Еще и духовным зрением осмотрел, заставляя их морщиться от неприятных ощущений. — Вы знаете, кто я и чего добиваюсь? — спросил он. — Свергнуть короля, — ответил один из мужчин. — Узурпировать власть? — предположил другой. — Нет. Моя цель — вернуть свои артефакты. А свержение короля — это лишь средство. Но если в ходе достижения своей цели я заполучу надежного союзника и партнера по торговле, буду только рад. — Вы собираетесь торговать с нами после того, как покинете нас? — поинтересовалась лучница. На ее лице было искреннее удивление, а вот мужчины, казалось, не поверили словам Тео. Да им и было плевать. Они хотели лишь изменить свою жизнь к лучшему. — Почему нет? Демон перевел взгляд на девушку. Эльфы всегда славились своим ремеслом. Наверху ваши товары будут востребованы. «Мы? А я думала, вы забудете про нас, когда добьетесь своей цели», — ответила она и, убрав руки за спину, неловко улыбнулась. «За эти несколько дней ты первый встреченный мною, лесной эльф-лучник. Почему вас так мало?» «Лесной эльф? Простите, но я мусорный эльф. Вы ошиблись. Я никогда не слышала о лесных эльфах». «Что ж, я покажу». Демон взмахнул рукой, и вся десятка рухнула на землю, погрузившись в сон. Эльфы, носящиеся вокруг, испугались, что господин убил их, и поспешили удалиться от греха подальше, но вдруг они проснулись. «Лесные эльфы! Я лесной эльф!» — пробормотала девушка. Впрочем, большая часть из десятки тоже были поражены, ведь они тоже лесные эльфы. «Господин, вы показали мне нам великолепные картины. Пожалуйста, скажите, это все было по-настоящему?» Глаза девушки были полны надежды и радости, но... «Все, что вы увидели, — это далекое прошлое. На поверхности не осталось эльфов. А теперь займемся делом». Демон немного отошел и внимательно посмотрел на каждого из десятки. «Вы решили стать управляющими, моими руками, и дабы обезопасить всех нас, я наложил на вас временное проклятие. Теперь даже мысль о предательстве заставит вас страдать». Эльфы заволновались, ведь на такое они не соглашались, однако рта не открыли. Поэтому Тео продолжил и вскоре получше узнал каждого. Они же уже давно знали друг друга, ведь в этих краях важно знать, кто добыча, а кто охотник. Все они были охотниками и возглавляли небольшие группы. Ну а девушка, которую звали Ливра, оказалась разбойницей, да не простой, а главой банды, поэтому смогла поделиться с демоном весьма интересной информацией. После разговоров демон выдал им список весьма важных задач. Они сами должны были решить, кто чем займется, а следующим днем доложить ему. Сам же Тео отправился к форпосту. Он не стал брать с собой Дениса с сестрами, ведь чем дальше от барьера, тем выше концентрация манны, а значит, меньше к энергии. Но на случай, если они вдруг очнутся, оставил им письмо. Шел демон не один. С ним ехали повозки, груженные мясом пойманных морских монстров, а также небольшая группа сопровождения. Всего было 6 повозок, и лишь 2 из них прибыли в форпост, а оставшиеся вместе с Тео приехали в деревню. Впрочем, не в саму деревню, а к баррикаде. Местные все еще не доверяли демону с бандой и были настороже. — Чего тебе надо, демон ряженый? — выкрикнул горный эльф в окружении пытающихся казаться грозными селян. Но по взмаху руки Тео упал на колени и взвыл. «Поуважительней!» — велел он и вновь взмахнул рукой, развеяв заклинание. «Я привез морепродукты. Хочу обменять на еду, ткань, повозки и инструменты. Сами решайте, сколько дадите. Но от вашей вменяемости будут зависеть наши дальнейшие торговые отношения». Демон развернулся и ушел в форпост. У него еще была куча дел. А тем временем деревенские обступили повозки. «Никогда не ел морепродукты», — заявил один из эльфов. «А я как-то выменял рыбину на мешок зерна. Было очень вкусно». «Тут много, тонны 2 будет». Горный эльф задумался и еще раз внимательно осмотрел товар. «Что думаете? Будем брать». «А если оно отравлено?» — возразил кто-то. «Ему перебить нас — плевое дело». Горный покачал головой и кинул взгляд на форпост. «Кто будет работать в поле, как не мы? Все хотят есть, спать в удобных кроватях и носить красивую одежду. Без таких, как мы, у власть имущих ничего этого не будет. Не тронет он нас». «Ну, раз так говорит староста, то я бы обменял немного хлопка на мясо». «А у меня есть лишний топор». «Может, килограмм мяса на кило зерна или муки?» Эльфы принялись рассуждать, что же можно обменять, а потом подключились женщины, и шума стало столько, что и в форпосте было слышно. Демон же тем временем занимался пленниками. И если раньше ему нужны были лучники, чтобы научить других, то сейчас надобность в них отпала, ведь у него появилась ливра. А если она успешно выполнит задание? Но об этом потом. Как оказалось, пока Тео отсутствовал, кто-то успел поговорить с пленниками, да и не только с ними, со слугами тоже. Всем им рассказали, что демон пришел сверху, какова его цель и прочее. Не забыли они упомянуть и про зверство солдат против жителей мусорной зоны. Повлияли эти рассказы или нет? Но двое солдат искренне решили перейти на его сторону. Еще один хотел внедриться шпионом. Только вот обмануть Тео было невозможно, и пришлось его убить на глазах у всех и весьма жестоко. Демон создал одно из заклинаний школы воды и земли — кислотный шар. Такое обычно используется против группы противников, поэтому эффект был быстрым и ужасающим. — Я правда могу идти? — недоумевал старый маг. — Жалко отпускать мага, но если не хочешь помогать, то не мешайся. Отныне я буду убивать всех, кто поднимет руку на меня и моих людей. С серьезным выражением ответил демон и тут же поправился. — Эльфов. — Предположим, я поверил тебе вам, — заговорил маг. Все же любопытство было страшной силой. — Как вы выжили на поверхности? Там же нет манны? Там ведь некая агрессивная сила, что убивает все живое. — Во-первых, не все живое, а лишь тех, в ком есть манна. За десятки тысяч лет люди, а также флора и фауна, адаптировались. Во-вторых, некоторые виды выжили, поселившись в вулканах. В-третьих, я демон, пожиратель душ. Они и есть источник моей манны. Глаза и рога Тео по классике запылали, а на мага нахлынула волна страха. — Значит? — осознал он, вспоминая всех убитых солдат. — Да, души моих врагов будут пожраны мною и станут моей силой. Демон активировал духовное зрение и уставился на мага, отщипывая от него кусочки души, поглощая манну. — Манна, она высасывается! — воскликнул он, при этом чувствуя, что лишается не только ее, а самочувствие начало резко ухудшаться. — Мне даже не обязательно убивать, чтобы поглотить души таких слабых существ. А теперь уходи. И раз понял, не становись на моем пути. Тео развернулся и пошел в центральное здание форпоста. — Постойте! Я согласен. Возьмите меня к себе на службу! — выкрикнул маг и попытался встать с земли, но едва не упал. — Ты сделал свой выбор. Назад пути нет, — ответил демон и продолжил путь. — Господин Нерон, — заговорил подошедший черный рыцарь. Им оказался Лериан, голубоглазый эльф. Он взял старика, что едва стоял за руку. — Вам помочь? — Позвольте проводить вас в ваши покои. Или, может, вы голодны? — Могу я сходить в деревню и поговорить с ученицей? — с надеждой в глазах спросил маг. — Господин Тео никому не запрещал покидать это место, поэтому, думаю, можно. Вам помочь дойти? — Правда, можно? — удивился он и осмотрелся. Всем было плевать на него. Кучка эльфов училась стрелять из лука, другая отрабатывала показанные демоном удары копьем, а остальные занимались кто чем. — Почему нет? Пойдемте. Парень улыбнулся и, поддерживая старика, вышел из форпоста. В деревне же все еще было шумно. Народ спорил, что-то решал и выбирал, что обменять. — Смотрите, это Нерон! — Живой! Эльфы тут же оживились, увидев приближение старого мага, но напряглись, подметив черного рыцаря рядом. — Учитель! — раздался крик Велалы, молодой эльфийки. Она тут же кинулась в объятия старика, а Лериан отошел, чтобы не мешать. Только вот это была любовь с первого взгляда. Он глаз не мог оторвать от нее, и, к счастью для парня, на нем был шлем. Иначе он бы побоялся в открытую пялиться на самое прелестное создание, что видел в этой жизни. Глава 13. Франкия, окрестности Парижа. По пустому широкополосному шоссе на большой скорости ехала небольшая военная колонна. Состояла она из десятка броневиков повышенной комфортности и двух военных автобусов. Колонна постепенно приближалась к городу, и чем ближе, тем неприятнее был вид. Париж пылал. В небе носилась авиация, включая бомбардировщики. По городу била артиллерия, отчего грохот не стихал ни на мгновение. «Да уж, не успели мы подавить мятеж в Иберии, как тут зомби-апокалипсис начался», — проговорил один из пассажиров броневика, что возглавлял колонну. Это был светловолосый мужчина лет 35. «Как мы вообще могли потерять Париж? Что произошло?» «Бюрократия, мать ее!» — выругался второй пассажир. Им оказался двухметровый громила с интеллигентным лицом и большими очками, без которых он был практически слеп. «Я слышал, что местные запрашивали помощь, но пока угроза не была утверждена, отправку войск не смогли согласовать, а когда отправили, уже было поздно. Теперь вот, когда заражение перекинулось на Париж, отправили нас, 7-й легион. И как я погляжу, время вновь было упущено». С сарказмом в голосе спросил блондин, но товарищ ничего не ответил. «Хм, как я погляжу, если бы мы опоздали хотя бы минут на 5, вероятно, можно было бы на Франкии ставить крест». Броневик уже подъезжал к военному блокпосту, только вот колонну никто не встречал. Солдаты из последних сил отбивались от полчищ черных существ. Шоссе перекрыло 4 БМП, 2 танка и несколько десятков бойцов. И пару мгновений назад один из танков взорвался. А через несколько секунд на него забралось нечто похожее на гусеницу со множеством лиц и лап. В это же время БМП и солдаты отчаянно палили по наступающим тварям и не могли отвлечься на прорыв. Поэтому понадеялись на резерв, находящийся в тылу. Этот самый резерв представлял собой десяток бойцов, которые занимались подносом боеприпасов, оказывали помощь раненым и вели переговоры со штабом. Но стоило показаться твари, забравшейся на танк, как они, все побросав, тут же кинулись в бой. Даже 3 раненых солдата, вколов себе обезболивающее вместе с боевым стимулятором, схватили оружие и вступили в бой. В чудище выпустили 3 противотанковые ракеты, которые разорвали жуткую морду на части. Солдаты ликовали, но недолго, ведь эта морда восстановилась меньше, чем за 5 секунд. Бойцы, конечно, стреляли по ней из автоматов и пулеметов, даже гранаты метали, но все было бестолку. «Ха!» Чудище выдохнуло пламя, испепеляя людей, и начало увеличиваться. Будь здесь демон Тео, он бы мог увидеть, как чудовище поглощает души убитых. Довольный монстр что-то прорычал и собрался было кинуться на остальных солдат, но вдруг из дороги вырвалась огромная рука и схватила тварь за хвост. Через миг рука дернула монстра на себя и принялась лупить им по дороге. Кровь и плоть разлетались во все стороны, но чудище продолжило регенерировать. — Что же ты за монстр такой? — раздался голос подходящего блондина. Он щелкнул пальцами, и дорога покрылась метровыми шипами, заставляя визжать черное чудище. Все же огромная рука продолжала лупить монстра по дороге, теперь уже шипастой. Монстр практически раздирался на части, но очень быстро восстанавливался, а потом вдруг резко перестал визжать и умер. — Че это он? Вероятно, внутри этого монстра есть что-то очень важное, что-то наподобие ядра, — подметил рядом идущий здоровяк. — Пойду проверю. Мужчина вдруг исчез и появился за блокпостом. Через миг две сотни черных тварей, штурмующих позиции людей, разом умерли и рухнули на дорогу, превращенная в кровавое месиво. А среди них стоял задумчивый мужчина в очках. «У них есть какие-то ядра внутри, но при взаимодействии с энергией они разрушаются», — заявил здоровяк, обращаясь к приближающемуся товарищу. «Значит, уничтожив ядро, мы уничтожим тварь, независимо от ее размеров». «Вероятно», — кивнул здоровяк и посмотрел на город. «Там творится настоящий ад». «Ладно, где там наши ребята?» «Пошли страну спасать». Тео шел по грунтовой дороге, проходящей через густой лес. Деревья были самые обычные, из людских лесов, но концентрация манны оказалась немногим выше, чем в том же форпосте. Также демон чувствовал природную манну, но ее концентрация была довольно низка, куда ниже, чем манна воды. Чем дальше от барьера, отделяющего подводный мир от морской воды, тем выше концентрация манны. Но, к сожалению, не настолько выше, чтобы это имело важное значение, и демону пришлось бы менять планы. Это как разница между 1000 рублей и 1009. В лесу водились белки, олени, даже кабаны и волки были. Всех их демон подметил духовным зрением, а также группу разбойников, прячущихся в лесу. Они внимательно наблюдали за одиноким путником. Он хоть и выглядел бедно, но мешочек с зерном на его плече выглядел уж очень заманчиво. Вдруг засвистела стрела, вылетевшая из кустов. Она должна была попасть путнику в живот, только вот ударилась о невидимый барьер и сломалась. И как же удивились четыре разбойника, что рванули вместе со стрелой. Они намеревались накинуться, ограбить и добить путника, но... что-то пошло не по плану. «Что ж, вы не прошли проверку!» Тео огорченно вздохнул и взмахнул рукой. В этот же миг укутанные в шкуры тела попадали на землю, будучи насквозь пронзенными водяными пулями. Вторым залпом демон ранил лучника. Мужчина, выглядящий на 40, пытался убежать, но шар воды легко достиг его и насквозь пробил ногу. «Пощади, я все расскажу, все!» — вопил лучник, держась за рану на ноге. Тео же шел не спеша, внимательно изучая как лук, так и снаряжение раненого. Такое же он видел у солдат форпоста. «Скажешь, все скажешь!» На лице Тео появилась дьявольская улыбка, увидев которую, эльф, крича от ужаса, вскочил на ноги, несмотря на рану, попытался убежать. Но не смог. Метко брошенный камень пробил ему череп. Демон решил не тратить манну на убийство того ничтожества. Подойдя ближе, он поглотил душу и задал ряд вопросов. — Дезертир? Интересно. Как выяснилось, этот разбойник когда-то был одним из солдат, служивших в форпосте. Но ему пришлось бежать, потому как вскрылось его не очень приятное преступление. Только вот, даже став разбойником, он все еще поддерживал связь с бывшими товарищами. И за небольшую плату получал от них интересную информацию. К примеру, маршруты купцов и даты патрулей армии. Собрав информацию, демон вернулся в форпост и, забрав половину солдат, двинулся в логово разбойников. Все это он уже проходил в финале отборочных, поэтому зачистка прошла легко и непринужденно. В лагере было 11 эльфов, и никто не смог сбежать. 6 схватили, включая атамана, рыцаря первой ступени. Они надеялись, что их посадят в тюрьму, а потом они сбегут, но у демона были иные планы. «Все же пригодились мне знания, полученные за отборочные», — С довольной улыбкой на лице размышлял Тео, глядя на повозки, полные добра. Шкуры, зерно, вяленое и копченое мясо, оружие и снаряжение, а также горсть кристаллов манны. Они были чем-то вроде денег, но также использовались для колдовства, заправки артефактов и развития. «Деньги — сила», — пробормотал демон, смотря на эти камни. Размером они были с зернышко. Манны совсем немного, но одного зернышка хватит на одну водяную пулю. Вернувшись в форпост, довольные солдаты принялись разбирать добро. Многие уже позабыли вкус мяса, пусть и вяленого. Да и там были такие полезные вещи, как посуда, еще и целых два ящика, а также немало качественной ткани. Правда, ее сразу же конфисковал демон. Еще была кожа, много кожи, и пара ящиков гвоздей. Товары ценные и очень полезные, поэтому продавать их Тео не собирался. После возвращения разбойников на радость деревенских, которые немало пострадали от них, казнили. Также деревенские собрали товары в обмен на морепродукты. Кристаллов манны у них не было, но еды и инструментов Тео получил немало. Правда, в основном бывшие в употреблении. К счастью, демону было несложно починить их и привести в порядок. Инструменты и кожу со шкурами Тео отправил на свалку, а также часть еды и гвоздей. Заодно повелел, чтобы очистили от мусора дорогу от дома корабля до форпоста. — Ну, вот и все. Теперь можно отдохнуть, — подумал демон, взглядом провожая конвой. День был тяжелый, но очень насыщенный. А вечер? Он обещал быть еще веселее. Но не в том плане, что появились проблемы, нет, просто эльфы хотели отпраздновать. Еще вчера они умирали на свалке от голода и холода, а сейчас своими руками строят свое светлое будущее. На площади меж домов, расположенных буквой «П», установили столы, стулья и разожгли костры, на которых готовилась рыба, супы и прочее. А также был приготовлен свежий хлеб. Многие уже успели позабыть его вкус. А потом открыли пару бочонков пива. Их выменили у деревенских. Но один бочонок был в подарок за разбойников. Немало крови они выпили у местных. Сейчас демон сидел за столом, пил, ел и смотрел на будоражащие кровь танцы темных эльфиек. Они, как выяснилось, были танцовщицами, и их танцевальные наряды не пострадали. Лежали в одном из сундуков вместе с остальными их вещами. Тео знал историю попадания эльфиек в лапы солдат. Об этом рассказали души. Если коротко, то их продали, использовали как откуп. Они вместе с труппой артистов хотели выступить в деревне у форпоста, а также других приграничных деревнях. И вроде они произвели фурор, но вот на радостях лидер их группы сильно перепил и впоследствии повздорил с одним мужчиной. А тут оказался командиром форпоста. Пришлось откупаться. В итоге девушки против их воли на год попали в сексуальное рабство. И для всех это было нормой, ведь они темные эльфийки. Их народ считается едва ли не убийцами и шлюхами. Все знали о дискриминации в королевстве, но не догадывались о масштабах. Тео еще не знал ни одного лесного эльфа, который думал, что он лесной эльф, а не мусорный. У демона была теория, и если ей верить, когда-то этот подводный мир окружали древние эльфийские леса. Там и жили лесные эльфы. А когда барьер стал уменьшаться и его граница добралась до леса, лесных эльфов попросту завалило мусором. Барьер же продолжал уменьшаться, а с ним и леса эльфов. Так постепенно их и вытеснило из родного леса, а новым местом обитания стала свалка. Они, конечно, не хотели жить в мусоре и ушли в города, но в итоге получилось так, что они все равно обитают на свалке, да еще и наследие свое позабыли. Если я смогу собрать 1000 лесных эльфов-лучников, сделать им артефакты, развить их в рыцарей и забрать на поверхность... Демон улыбался, ведь это будет армия, не знающая себе равных. Эльфы сами смогут создавать и зачаровывать стрелы, а их боевая мощь будет сокрушительна. Танк! Его пронзят зачарованные стрелы или подорвут, если ранг рыцаря будет достаточно высок. А проблемы с манной решатся, когда демон заполучит технологию кристаллизации манны. В отличие от камней манны, кристаллы одноразовые и состоят из чистейшей манны. Ее можно поглотить и восполнить свои запасы. А значит, эльфы смогут выйти на поверхность, если у них будут кристаллы. «Мне нужно развивать с ними торговлю, а также найти источники манны. Получив технологию производства кристаллов, я решу уйму проблем. Останется лишь найти нужные вулканы. Впрочем, я могу прорыть тоннель к источнику манны в китайском вулкане». Демон немного поразмышлял и пришел к выводу, что идея неплохая. Но сперва он проверит вулканы на островах, а их там 68, и еще около сотни подводных. Он узнавал, точнее узнавала Светлана, но по его просьбе. Поэтому планы на острова у демона были колоссальные. Парень хотел обдумать еще несколько вещей, но его отвлекли. — Не помешаю, — раздался голос Нейрона, старика-мага. С ним была и его ученица. Демон жестом пригласил их присесть за стол и подождал, когда они устроятся. — У вас какие-то вопросы ко мне? — Я хотела бы извиниться за все, что наговорила вам. Простите. Девушка вскочила на ноги, поклонилась, после чего вновь села за стол. — Я не держу зла, потому как прекрасно понимаю твои переживания. «Но вы же не только ради извинений пришли». Голос Тео был спокоен, да и настроение у него было хорошее. «Я хочу служить вам и бороться со злом». «Не все враги на моем пути будут злом. Завтра прибудет их армия. У многих из них есть жены и дети. Я же оставлю их без кормильца». Эльфийка прикусила губу. Она прекрасно понимала слова Тео, равно как и то, какая несправедливость творится в королевстве. — Понимаю и готово. — Тогда добро пожаловать в нашу маленькую революционную армию. Тео улыбнулся и посмотрел на старика. Было видно, что он против, но отговорить девчушку не смог. — Предлагаю выпить. Завтра будет тяжелый день, и прольется много крови. Эльфийка, к удивлению старика и демона, тут же опустошила кружку пива. У нее был стресс, и она собиралась нажраться до состояния поросячьего визга, что, собственно, и делала в течение следующего часа. После чего присоединилась к танцам, а бедному Лириану пришлось отбивать от красотки всех ухажеров. А вот к темным эльфийкам никто не приставал. Дураков среди собравшихся не было. Они понимали, что девушки пережили немало ужаса. Собственно, поэтому они и отрывались на полную, даря радость спасителям. А танцевали они действительно великолепно. Так и прошел весь вечер. Тео уже впервые за долгое время смог нормально отдохнуть и развеяться. На приемах аристократов, как на войне, там не расслабишься. А тут у всех одна цель — как следует отдохнуть перед чередой кровавых сражений и набраться сил. Как итог, парень сам не понял, как оказался в своей комнате и уснул. Но спал он хорошо. Некоторое время назад, Смоленск, фабрика пельменей Тео, кабинет директора фабрики. За столом сидела розоволосая девушка 25 лет и ее брат, юноша 16 лет. Паренек был пухленький и с жадностью поглощал пельмени чашку за чашкой. — Как же вкусно! Не могу остановиться! — прокомментировал он. А вот его сестра была более элегантной. Она ела не спеша и эмоций не показывала. Напротив них сидели Аладушкин и Лера. Но и девушка была не в своем крохотном.